Ситуация. Молодой учитель был на уроке опытного учителя и решил у себя применить тот же прием, которым пользовался коллега, но у него не получилось, не тот эффект. Почему взятый у другого учителя прием не сработал? Решение. Решение ситуации индивидуально. Во всяком случае, растерянность всегда опасна. Надо уметь обнаружить противоречие, чтобы ее избежать. Надо при перенимании опыта иметь в виду различия социальных позиций, симпатий и антипатий, манер, стиля поведения, авторитетности самого учителя и другое. Иногда противоречия необходимо вызывать, чтобы стимулировать соревновательную потребность учащихся, акцентировать крайности поведения ученика. Учителю надо знать, что и как сказать. Алгоритм разрешения конфликта учитель-ученик. Первое. Не удивляться поведению ученика. Да, это бывает. Это мне знакомо. К сожалению, это часто бывает в вашем возрасте. Второе. Предоставить свободу выбора ученику. Это, конечно, твое право. Третье. Освежить предметный и социальный результат того, что совершено школьником. Ты, конечно, понимаешь, что ты не подумал о том, что... Четвертое. Предъявить иной способ поведения. Можно было бы, обычно люди в подобных ситуациях... Пятое. Инициировать самосознание школьника. Что ты сам думаешь? К чему это может привести? Шестое. Защита от внешних оскорблений. Это проходит с возрастом. Может быть, тебе показалось. К сожалению, не все могут быстро сориентироваться в подобной ситуации. Седьмое. Неожиданные решения, которые могут нарушать логику этого алгоритма, не приводят к желаемому результату. Профессиональная роль учителя обязывает его взять на себя инициативу в разрешении конфликта. Задача трудная. Учитель должен помнить, что интересы ученика должны стоять на первом месте. Ученик – личность с еще не сформировавшимся самосознанием, а учитель, как личность более сознательная, должен встать на позицию ученика, соблюдать его интересы. Каждая конфликтная ситуация имеет важное значение для ее участников. Участники включаются в конфликтную ситуацию с одной установкой, а выходят из нее с иной оценкой собственного поведения. Изменяется оценка ситуации и у учителя. Он учится владеть ситуацией, используя ее в целях воспитательного воздействия. Может и специально создавать конфликтные ситуации в целях воспитания.